Глава 13. Почти все утро Пандора провела на Пилар-Гике. Отец больше не пытался остановить ее, лишь недовольно хмурился и молчал. В первую очередь девушка пыталась помочь семьям с детьми. Пятеро карапузов уже носились с криками по двору дома Тафона. Их мать, Иола, краснея от стыда и неловкости, металась между ними, упрашивая вести себя хорошо и никого не беспокоить. Ее муж, кузнец Клитий, угрюмо сидел в углу, пытаясь скрыть растерянность и бессильное отчаяние. Его семья была вынуждена бросить почти все свое имущество. Осталась только небольшая полуразвалившаяся корзина с наиболее ценным и легким инструментом. Время от времени Клитий бросал на нее взгляд и тяжело вздыхал. Вернувшись от Гипареты, Пандора осторожно улыбнулась Иоле и высыпала на тарелку перед малышами пару горстей слипшегося изюма. Восторженно сопя, дети обступили угощение и умолкли, сосредоточенно жуя и осторожно поглядывая на мать. Хоть на минутку в доме наступила тишина. Пандора повернулась к сопровождавшей ее Ифигении. «Хвала богам, нашли кровь еще для троих ребят. Ты запомнила, сколько мы насчитали многодетных семей на Пилар-Гике?» «О, да уж не меньше трех дюжин только возле храма, госпожа. А сколько их там всего не счесть? Мы лишь 5 семейств за сегодняшний день устроили. Разве ты не понимаешь, что это бесполезно?» Пандора лишь отмахнулась. «Слушай, а помнишь ту рыженькую с веснушками?» Устало улыбнулась она. «Как же ее звали? У нее еще 3 такие смешные девочки. Клянусь Зевсом, у меня уже все в голове перепуталось. Как тут всех упомнить?» «Ну, неважно. Мне кажется, насчет этих девочек можно договориться с Кариной. Как думаешь, она согласится?» «Всемогущие боги, госпожа, да кто ж тебе откажет? Все, когда слышат имя твоего отца и вспоминают про твои заслуги у Патидеи, сразу готовы тебе услужить». Пандора помрачнела, вспомнила, сколько раз за этот день с ней отказывались говорить, обозвав рабской подстилкой. Она мотнула головой, отгоняя воспоминания, и поджала губы. «Ну и отлично». Девушка подошла к Иоле и присела, наконец, на деревянную скамью возле стены. «Как вы устроились? Все хорошо?» Осунувшаяся темноволосая женщина с красными от слез глазами с трудом нашла силы на вымученную улыбку. «Да, благодарю, госпожа. Что бы мы делали?» Пандора положила ладонь на дрожащие пальцы Иолы. «Не стоит». И постаралась ободряюще улыбнуться. «Вы не голодны? Вас покормили?» «Да-да, спасибо. Спасибо, госпожа». В этот момент скрипнула дверь, и во дворе появился Алексиус. Пандора радостно вскочила ему навстречу. При виде детей брови Алексиуса удивленно поползли вверх. Он вопросительно посмотрел на девушку. «Это наши гости!» — звонко воскликнула Пандора, предвосхищая вопрос. Алексиус, понимающе кивнул. Пандора неловко покосилась в сторону запертой двери отцовской спальни и неуверенно спросила. «Будешь обедать?» «Нет, спасибо, я ненадолго. Хотел лишь попросить у тебя старых хитонов или простыней, таких, которые не жалко испачкать». «А сколько нужно?» «Хотя бы дюжину». «Наверное, есть». Пандора заглянула в коридор, ведущий к кухне, и громко позвала Ифигению. Ключница хмуро выслушала просьбу Алексиуса, нарочито не глядя на него, и деланно запричитала. «Клянусь, Киприда, и где же я столько возьму? Нам и самим не хватает. Еще вон этим обор...» Ифигения осеклась, перехватив возмущенный взгляд Пандоры, и поправилась. «Ну, гостям же тоже нужно чем-то постели застелить и укрыться. Лишнего у нас нет». «Ну, Ифигения, милая, я же все верну», — заискивающе улыбнулся Алексиус. «Может, не совсем чистое, но верну, а потом и отстирать можно будет». Ключница возмущенно замахала руками, но Пандора остановила ее. «Хорошо. Если ты не можешь отыскать, я сама посмотрю. Пошли». «Нет-нет, госпожа, ради богов, что же тебе утруждаться? Отдохни, присядь. Уж посмотрю, что можно найти». Мрачно покосившись на Алексиуса, Ифигения поманила его вглубь темного коридора. «Ну, идем, вымогатель. Никакого от тебя спасу! Свалился на нашу голову!» Алексиус подмигнул Пандоре, незаметно коснулся ее руки и пошел вслед за причитающей ключницей. Пока Ифигения, сердито ворча, лазала по сундукам в кладовке, Леша молча ждал позади нее. «Послушай, Ифигения, «Я давно хотел поблагодарить тебя». Он неловко кашлянул. Ключница вынырнула из недр большого ларя, сжимая в руках застиранную розовую тряпку, бывшую некогда хорошим алым гематием, и удивленно посмотрела на Алексея. «Это за что еще спасибо? Не нужны мне твои спасибо, век бы тебя не знать!» «Ну как же!» — растерялся Леша. «Ведь ты спасла меня!» Ключница презрительно сморщилась и выразительно плюнула на глиняный пол. «Тьфу, чтоб тебе пусто было! Да у меня скорее руки отсохнут, чем я тебе помогу!» «Но ведь...» — Леша опешил. «Ведь ты же помогла Теодору выкрасть меня тогда. Я умирал в хлеву!» «Всемогущие боги, какой же ты болван! Неужели ты мог подумать, что я за горсть оболов предам госпожу, которая мне, почитай, как дочь родная, особенно после всего, что ты сделал?» Алексей растерянно моргал. «Но тогда почему? Ведь ты же пустила Теодора, чтоб он забрал меня». «Ну и осел же ты, однако. Неужели ты до сих пор не понял, что я выполняла распоряжение госпожи? Это она тебя пожалела. Не хотела, чтоб ты сдох. Хотя всем от этого было бы легче». Леша застыл. «Всемогущие боги! Действительно, он феноменальный болван. Если бы он хоть на минуточку задумался об этом, он мог бы догадаться». Его спина покрылась ледяным потом, а сердце сжалось в комок. Леша развернулся и быстро пошел по узкому коридору, уже не вслушиваясь в ворчание Ифигении, несущейся вслед. Выглянув во двор, он обнаружил, что Пандоры там нет, и отправился искать ее в Геникей. Перед входом на женскую половину дома он на мгновение остановился, с сомнением почесал кончик носа, а затем решительно толкнул дверь. Пандора стояла у треножника, раздувая угли под несколькими кусочками молочно-белого ладана. Увидев Алексея, она выпрямилась и потянулась ему навстречу. Леша крепко сжал ее ладонь. «Почему ты ничего не сказала мне раньше?» — выпалил он, требовательно заглядывая в глаза девушки. «О чем?» — она удивленно смотрела на него. «Ведь это ты спасла меня, позволив выкрасть Теодору!» Пандора поморщилась. «Кто тебе это сказал?» На ее лице мелькнула досада. «Ифигения!» Девушка сдвинула брови. В голосе появился холодок. «С чего это она решила болтать лишнее?» Леша растерялся. «Ну, я просто решил поблагодарить ее. Она не виновата». Пандора продолжала буравить Алексея негодующим взглядом, а он недоуменно хлопал глазами. «Почему же ты ничего не рассказала мне?» — повторил он. «Зачем скрыла?» «Я не хотела, чтобы ты знал». «Но ведь ты могла рассказать мне об этом еще тогда, в Дионе, когда попала ко мне». «Сознаться в собственной слабости и глупости? Выставить себя на посмешище?» «Если бы я знал тогда, что ты спасла меня, это что-нибудь изменило бы?» «Нет, но...» Алексей растерянно моргнул, неожиданно осознав, что она права. А Пандора продолжила. «В то время я была не лучшего мнения о тебе, чтобы надеяться на твою жалость или благодарность, а потом...» Она прикусила губу. «Что потом?» «Потом это стало неважно. Я бы не хотела, чтобы ты чувствовал ко мне лишь признательность». Пандора на мгновение замолчала, а потом требовательно взяла Лешу за руку и заглянула ему в глаза. «Но ты ведь тоже утаил от меня...» «Что?» «Что спас моего отца. Если бы я знала об этом в Дионе или в Патидее, это тоже ничего бы не изменило», — остановил ее Леша. «Только сделало бы все еще сложнее и больнее. Разве не так?» «Так», — прошептала Пандора и зажмурилась. Леша не выдержал, шагнул к ней и крепко прижал девушку к себе. Она уткнулась в его плечо. «Не хочу, чтобы ты уходил», — едва слышно прошептала Пандора. Скрипнула дверь, и девушка отпрянула от Алексея. Ифигения вошла в Геникей, неся на вытянутых руках стопку аккуратно сложенных старых простыней. Ключница сердито фыркнула и нарочито отвела взгляд от молодых людей. «Вот, забирай 10 простыней, чтоб вернул в целости. Я проверю во имя Гестий». Пандора прищурилась и сердито посмотрела на ключницу. «Послушай, Ифигения!» Девушка старалась говорить уверенно и твердо, но ключница с вызовом повернулась к ней. «Кстати, совсем забыл рассказать», — воскликнул Леша, пытаясь отвлечь Пандору. Завтра в полдень приходи в Булевтерион». Метнув выразительный взгляд в сторону Ифигении, девушка повернулась к нему. «Я думаю, что завтра весь день проведу на Пиларгике». «Ну, это ведь совсем рядом». «А что будет в Булевтерионе?» «Там соберутся все афинские лекари». «Зачем?» «Я расскажу им, что Посейдон поведал мне о том, как появляются болезни и что можно сделать, чтобы их предотвратить». «То, что ты когда-то мне рассказывал? Про множество крошечных, невидимых глазу существ, которые поедают человека изнутри?» Леша поморщился. В устах Пандоры это звучало слишком зловеще. «Ну, примерно», — ответил он уклончиво. «А зачем тебе ткань?» «Увидишь». «Ты действительно думаешь, что я могу прийти?» «Конечно. Ну, разумеется, если тебя отпустит господин Тафон». «О боги, срам-то какой!» — проворчала вполголоса ключница, все еще крутящаяся поблизости. Пандора поджала губы. «Я обязательно приду», — сказала она решительно и повернулась к Ифигении, велев той накрывать на стол. За обедом Алексиус познакомился с Клитием, отцом многочисленного семейства, и они разговорились. Клитий был кузнецом и жестянщиком из Аропа. Не имея возможности во время торопливых сборов захватить с собой тяжелый инструмент, он оказался в Афинах без всякой помощи и поддержки. «В трех мастерских вчера побывал, везде одно и то же. Работники не нужны, своих девать некуда». Клитий неловко ерзал на клине, стараясь не смотреть на собеседников. Алексиус улыбнулся. «Отлично, мне как раз нужен опытный мастер». Кузнец оживился. «Зачем?» «Мы сейчас переделываем мастерскую. Надо наладить выпуск вот таких штук». Алексиус полез за пазуху и вытащил мятый, изрисованный с двух сторон лист бумаги. Они с Клитием склонились над чертежом. Тафон не выдержал, встал со своего места и заглянул гостям через плечо. Вскоре мужчины что-то сосредоточенно обсуждали, забыв обо всем. Пандора улыбнулась Иоле и позвала малышей. «Кто хочет сушеный инжир, идите сюда». Она открыла дверь в Геникей и махнула рукой. Иола безмолвно проскользнула на женскую половину дома. Пандора бросила последний взгляд на Алексиуса, поймав его короткую улыбку, и затворила дверь.